Ведион был из Галилеи, а город Капернаум в Галилее, по мнению некоторых исследователей, был в древности родным селом пророка Наума, Кефернаум. Предвзятые мнения и теории очень часто препятствуют принятию истины. Пророк Исаия был современником пророка Михея. Имея божественные откровения о славном будущем его народа, пророк написал: «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Невольно возникал вопрос: когда и как это произойдет? Пророк как бы отвечает: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Явление и служение этого чудного советника принесет величие Галилеи языческой. Пророк не говорит, что он там родится, но что после его рождения народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Евангелисты Матфей и Лука свидетельствуют, что Иисус родился в Вифлееме, а большая часть служения Иисуса совершилась в Галилее языческой. И это свидетельство поддерживают евангелисты Марк и Иоанн. Два выдающихся ветхозаветных пророка не опровергали, а дополняли друг друга. Евангелист Матфей написал родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, пользуясь для этого родословной записью, какая-либо хранилась в храме, либо передавалась из рода в род, а утрата родословной записи обозначала утрату прав. Приведенная Матфеем родословная запись давала Иисусу право называться сыном Давидовым и быть наследником его престола в силу данных Богом обетований. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется, от плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Царь Давид перед смертью сделал своего сына Соломона наследником своего престола. И евангелист Матфей нашел доказательство, что Иосиф, которого народ считал отцом Иисуса, был одним из последних претендентов на царский престол. На нем, вероятно, заканчивался царский род Соломона. Но около 600 лет до Рождества Христова Бог отрешил царский род Соломона от престола Давидова. Через пророка Иеремию был такой Божий приговор: «О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Это было сказано об Иехонии, который был переселен в Вавилон, а сыновья Сидекии, которого Навуходоносор воцарил было на место Иехонии, были убиты в Ривле, как дети бунтовщика. Престол Давидов оставался незанятым. Евангелист Лука написал другую родословную Иисуса, которая ведется от Иосифа до Нафана, сына Давидова, а в Давиде сходится с родословной, записанной Матфеем. Божьи обетования не могут нарушиться или отмениться по причине неверности человеческой. Если потомки Соломона оказались недостойными занимать престол Давида, то Соломон был не единственным сыном Давида. Хотя о Нафане, сыне Давида, мы знаем только, что он был третьим сыном Давида, рожденным в Иерусалиме, и, вероятно, старшим братом Соломона. Его потомки хранили свою славную родословную, но в смирении никогда не покушались на захват царского престола. Многие исследователи Священного Писания думают, что родословная Иисуса, записанная евангелистом Лукою, это родословная не Иосифа, а Марии, взявшей которую себе в жену, Иосиф получил право войти в ее родословную, что у евреев практиковалось. Таким образом, евангелисты Матфей и Лука не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. А для внимательных исследователей Священное Писание становится еще яснее, что Иисус не мог быть сыном Иосифа, предки которого, начиная от Иехонии, не имели права на престол Давида. Но это право Иисус получал через Марию, а более верно и точно получил тот, о котором ангел Господень сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Аминь.